Глава 9. Зацепка. У себя в кабинете Тинчурин первым делом снова закурил сигарету. Ему предстояло написать несколько длинных отчетов, поговорить с двумя потерпевшими и сделать кучу обязательных звонков. Разделавшись со всеми делами, только к 8 часам вечера он откинулся в кресле и, положив ноги на стол, задумался о некоторых странных вещах, которые происходили в последнее время в городе. Начало этому положило февральское происшествие с дворником. Он повесился, привязав один конец веревки к балконным перилам, а другой обмотал вокруг шеи и спрыгнул с 4-го этажа. Веревка была настолько длинной, что ноги висели буквально в 5 сантиметрах от земли. В его квартире милиционеры обнаружили старые каменные надгробия и кресты, которые, по всей видимости, были унесены с могил. Но с какого кладбища их взял дворник, установить не удалось. Потом пропал подросток. От него осталась только часть ноги, выставленная у порога квартиры, которую обнаружили родители. То, что установили врачи-криминалисты по результатам обследования ноги, держалось в строгой тайне, но Тинчурин знал, что ногу отгрызли. Какое животное могло это совершить, медики не сообщили. Тело подростка так и не было найдено. Затем последовало бесследное исчезновение профессора статистики и женщины, работницы администрации старого кладбища. А через неделю, когда муж той женщины собирался сварить себе суп, он нашел в пустой кастрюле половину кисти женской руки. На ней остались только 2 пальца, большой и указательный, а между ними была зажата золотая серьга, принадлежавшая пропавшей. А между пропажами профессора и женщины он узнал, что из морга исчезло тело дворника, причем неизвестно, когда это случилось. У него не было родственников, и сотрудники морга просто забыли про него. А когда пришло распоряжение похоронить самоубийцу за государственный счет, тело на месте не оказалось. Геннадий Егорович и раньше сталкивался с исчезновениями людей, убийствами и самоубийствами, но никогда они не выглядели такими мрачными и загадочными. Всегда можно было найти какие-то мотивы, выдвинуть достоверные гипотезы. Иногда, даже не имея улик и свидетелей, только следуя интуиции и логике, Тинчурину удавалось раскрыть преступление, но не в этих случаях. Здесь и его интуиция, и логика были бессильны, а все гипотезы терпели крах. Он чувствовал, что главное проходит мимо него, а все, за что он пытался уцепиться, оказывалось пустышкой. Вот даже этот случай с Зоровым и школьниками, казалось бы, все налицо, и потерпевшие, и свидетели, и есть какое-никакое преступление, рюкзак-то похищен, и пускай описание преступников дает больше вопросов, чем ответов, но Тинчурин столкнулся еще с одним парадоксом. Он не отрицал, что преступник всегда пытается сбежать с места преступления, и давно смирился с этим. Но чтобы сбежало само место преступления, с таким он столкнулся впервые. И еще он помнил расхожую фразу: «Преступник всегда возвращается на место преступления». Но куда же должны вернуться те, кто гнался за мальчиками и кому достался рюкзак Взорова? Вопросы, вопросы, вопросы. От них у Геннадия Егоровича разболелась голова. Он достал из стола таблетку и проглотил ее, запив стаканом воды. Он снова вспомнил кладбище и старый забор. Он вспомнил тропинку. Забор пересекал ее. И тут он увидел то, что с самого начала было у него перед глазами, но, как бывает с самыми очевидными вещами, он этого не замечал. тропинка продолжалась за забором. «Постойте, постойте», — подумал Тинчурин. «Значит, идет себе тропинка, протоптанная людьми, идет себе и идет, и приходит к забору, но не упирается в него. То есть человек, который протоптал ее, например, я, уперся в забор, а тропинка, видите ли, пошла дальше. А забору этому, может быть, уже 100 лет. Значит, и тропинке за ним уже 100 лет. Ведь сначала была тропинка, а потом сверху поставили забор, а не наоборот. Ну и нескольких месяцев хватит, чтобы любая нехожая тропинка заросла травой, а за 100 лет на ее месте уже мог бы лес вырасти, не то что трава. Вот оно что!» Он не замечал, как нервно кусает губы и потирает руки. «Никто нарочно вытаптывать тропинку по обеим сторонам забора не будет. Значит, забор стоит недавно. Но кто додумался поставить старый ржавый забор? Где это можно узнать? В администрации кладбища?» Тинчурин вспомнил про пропавшую женщину, которая работала там, и почувствовал, что нащупал какую-то важную связь. Надо было перелезть через забор и посмотреть, что там дальше. Он хлопнул ладонями по столу и схватился за телефон. «Сначала звонок в администрацию, а потом сам поеду на кладбище». Тинчурин уже набрал номер, когда понял, что уже 10:00 вечера. Все давно ушли с работы, и никто ему не ответит. На кладбище на ночь глядя ему тоже не хотелось ехать. Но он не очень расстроился. У него была зацепка, и он ожидал, что завтра сможет, наконец, продвинуться в этом странном деле. Он потушил сигарету, собрался и побежал домой.